Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы сегодня решили поговорить о том, что такое радость, и о том, ну как нам научиться радоваться во время этих длинных праздников. На самом деле, почти каждый из нас выходит после них на работу и скажет коллегам: «Ох, как же я устал за эти праздники». И это заранее известно. Ну, может быть, это связано с не только с нашим неумением отдыхать, таким профессиональным неумением, но и с, главное, нашим неумением радоваться. Казалось бы, ну что такое недостаток радости или ощущения счастья в жизни человека? От этого как бы не умирают. Но, в общем-то, у многих врачей совершенно другое мнение. Они считают, что этот, на первый взгляд, невинный недостаток прямо или косвенно служит причиной практически каждого четвертого случая преждевременной смерти. То есть больше, чем любой другой фактор нашей жизни. Очень многие наши болезни мы называем болезнями стресса, чрезмерного напряжения на работе, слишком малого количества отдыха, есть масса технических приемов справляться со стрессом. Но на самом деле эти приемы, они и сами превращают один стресс в другой. Ведь радость — это на самом деле не просто приподнятое настроение, правда? Радость — это вид духовной крепости, которая позволяет нам извлекать что-то такое волшебное, что-то настоящее из повседневной жизни. Потому что что у нас есть еще? И умение радоваться в том числе — один из главных ключей к хорошему здоровью. Может быть, гораздо более важный, чем все таблетки этого мира вместе взятые. Поэтому сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону Радио России, где 495, код города Москвы, в котором находится наша студия, а 956-1514 – это постоянный телефон нашего прямого эфира, мы делимся с вами друг с другом рецептами. Рецептами того, как нам добраться до радости, как нам научиться ее чувствовать и как нам почувствовать ее в эти праздники. Поэтому, как и в прошлом году, если кто-то слушал наши прошлогодние, предновогодние передачи, давайте попробуем посоветовать друг другу, в том числе, и какие-нибудь игры, которые помогают ощутить не азарт, а просто радость. Тихую радость праздника. Ведь праздник у нас тихий, семейный. Как бы так мы всегда воспринимали и Рождество, и Новый год. Предлагайте игры, развлечения, в которые можно играть в новогоднюю ночь, ну и в последующие дни, для того, чтобы как-то не просто приподнять себе настроение, а почувствовать что-то необычное. Вот это вот чувство радости в повседневности. Ну, может быть, вы знаете какие-то приемы. Ну, и в конце концов, кто же она такая? Это недостижимая богиня радости. Почему ее так мало и как ее добиться? Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось ваших практических советов. Как вы научились чувствовать радость в вашей жизни? 495-956-1514. Ну и, конечно, если уж мы говорим о радости, то и музыка будет представляющая некоторую радость ведущего. Как-то мы уже слушали однажды замечательный японский дуэт, который называется «Пианатс». «Де пианатс» — мы бы сказали по-русски «арахис». Два орешка в одной упаковки. Я надеюсь, что вы знаете, что такое арахис. Это был удивительный дуэт. На самом деле, в Японии, на родине, они примерно так же популярны, как Битлз в Англии. И хотя для меня встреча с их пением — они действительно чуть ли не единственная исполнительница в мире, дуэт, который из двух голосов сделан практически один, с совершенно потрясающей совершенно потрясающим звучанием. Их называли волшебницами, колдуньями, маленьким чудом. В общем, бесконечным количеством всяких разных эпитетов. А так как всю ближайшую неделю мы с вами будем слушать рождественскую музыку, то сегодня традиционные рождественские песенки в исполнении волшебного японского дуэта. Хотя я держу в доме полное собрание их песен, я стараюсь слушать их пореже, потому что в каждой встрече с ними это маленькая радость, как будто встреча с рождественскими колокольчиками. Make his spirit cry. What funny little light and sing a saying song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what funny little lion one horse often say. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what funny little lion one horse often say. Yuki wake de, no yama koete. The bedi yuku, utadu isodi. Jingle bells, jingle bells, sutsu nanaru. Kyou mo tanoshi sori no asobi. Oh, jingle bells, jingle bells, sutsu nanaru. Sa sa ikou yo sori no asobi. Так мы назовем сегодняшнюю передачу. Здравствуйте, Евгений. Евгений из Ростовской области дозвонился, поэтому пропустим его вперед. Евгений? Да, я? Да, вы. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. К вам обращается постоянный слушатель вашей передачи. Я благодарен вам, что такая передача есть. И поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пускай исполнится все, что вы хотите сами, хотя бы на 99%. Спасибо большое. Евгений, спасибо. Мы тоже вас поздравляем. Я думаю, все слушатели Александр наши постоянные. Что такое радость, Евгений? Что такое радость? Сейчас выскажу свое личное мнение. Ну, а мы только личное мнение собираем. Да. Разве тут объективное мнение может быть? Я... где прямо, где косвенно, связан не только с бальными танцами, но и с другими. Это не только увлечение, это образ жизни. И когда мы со своими женщинами, не только на Новый год, бываем, ну, случайно, на каких-то корпоративных вечеринках, музыкальном театре, в ресторане, то люди, смотря какую-то официальную праздничную программу, все-таки подходят к нам и говорят: «А вы кто? А что это за люди? Откуда? Почему у вас такие женщины стройные, красивые, изящные? Как они умеют двигаться? Неужели так может быть?» Я говорю: «Может. А что для этого нужно делать?» Я им отвечаю: «А для этого нужно, чтобы вы тремя счастливыми обстоятельствами в вашей жизни правильно распорядились. Какими такими счастливыми обстоятельствами? А первое счастливое обстоятельство – то, что вы родились, вы могли не родиться. А второе – что у вас прекрасная стройная фигурка. А третье, что вы в Ростове, прекрасном, культурным, музыкальным творчеством в неповторимом городе, где гектары паркета, студии, школы, что угодно. Вы себя применили вот так, чтобы быть такими? Нет. А почему? А работы, заботы, проблемы. Вот я что хочу сказать. Ведь когда к нам приезжал аргентинский национальный балет танго Буэнос-Айреса, то руководитель обращался по телевидению местному, ну, интервью. И вот он сказал, я должен сказать не совсем приятную вещь. Я объехал весь мир. Мои танцоры срывали аплодисменты красивейшей женщины в Европе. Но они просили передать через ваше ростовское телевидение, что таких красивых, изящных женщин... Я не хочу обидеть сейчас женщин других стран и городов, как в Ростове. Нет. Об этом еще Левошанин сказал. На ростовские них, женщины, мы поздравляем вас с праздником. Такого у нас в эфире, во всяком случае, ни про каких женщин, никаких городов России никто не говорил. Спасибо, Евгений. Что он хотел сказать? И он сказал, но они еще хотели сказать, что... Я хочу в Ростов. Мужчины ваши не соответствуют вашим женщинам. Да, потому что они не могут преподнести женщинам, чтобы она выглядела лучше всех, красивее, изящнее. Спасибо большое. Спасибо, Евгений. С праздником вас. Я считаю, что танец, между прочим, если уж мы ушли в эту сторону, это потрясающий урок радости вообще. Есть, предлагаю, попробуйте. Есть такая старинная, но я уж не знаю, насколько психологическая игра, а может быть забава. Медленный танец. Да, новогодним вечером. У одного из участников в руках шляпа. Ну, можно колдовской колпак, можно шапку-ушанку, что есть. Она как козырь. Хозяин или водящий называет, надевает кому-то на голову шляпу, и этот, тот, у кого на голове оказалась шляпа, оказывается танцующим один, без подруги, без женщины. И вот тут-то он должен, танцуя один, как бы двигаться так, так печально и так грустно, чтобы окружающим женщинам захотелось его пригласить на танец. И после того, как одна из партнерш подходит и приглашает его на танец, он надевает свободно шляпу на голову другого партнера, и тот, в свою очередь, уже должен вызвать сочувствие, показать свое одиночество, свое мужское достоинство, так, чтобы окружающие женщины захотели с ним танцевать. Ну, если уж совсем надоест, можно через некоторое время начинать надевать шляпу на голову женщин. По-разному бывает. Но попробуйте, очень интересная вещь, она требует того, что без чего танец немыслим, и того, что в танце дарит на самом деле настоящую радость. Это подстройка под партнера. Я теперь даже после цикла практической магии могу такие слова говорить. Танец – это чуть ли не единственное оставшееся наше занятие или развлечение, если не иметь в виду современных топтаний строем и на месте, который в обязательном порядке требует чувствовать партнера. Не чувствуешь партнера – танцевать совершенно невозможно. И поэтому чаще всего мужчины, которые не хотят танцевать, они не хотят танцевать не потому, что они чего-то там не умеют. Ну, в общем, чего особо на наших новогодних танцах нужно иметь? А потому, что они не хотят чувствовать. А значит, не хотят радоваться. Потому что на самом деле радость в танце – это само ощущение партнера. Неважно, партнера в руках или партнера рядом. Это то, что мы вдруг открываемся навстречу друг другу. Мы такие закрытые, мрачные, каждый в своей шинели, как бы общеизвестной. Это одна, по-моему, сторона речи Евгения. А другая сторона тоже совершенно замечательная. Была такая, да, старинная история. Однажды Конфуций бродил по склонам горы, вот не помню, по-моему, Тэй, и увидел Юнг Чи, идущего в одном халате, подпоясанном веревкой, по полю, и играющего на лютне. «В чем причина твоей радости, учитель?» – спросил Конфуций. «У меня много радостей. Ну, посмотри сам. Из миллиардов созданий человек самое благородное, а мне выпало счастье родиться человеком. Это моя первая радость. Многие, рождаясь на свет, не проживают ни дня, ни месяца, не вырастают из пеленок. А я уже прожил до 90 лет. Это моя вторая радость. Для всех нищета является нормой, а я нищий. Для всех концом является смерть, и я скоро умру. Придерживаясь нормы и спокойно дожидаясь конца. О чем, скажи мне, Конфуций, я могу тревожиться? Вот я иду по полю и играю на лютне». «Вот, — сказал мудрый Конфуций, — вот человек, который знает, как себя утешить. Доброй ночи, Галина Ивановна из Анапы». Да, Галина Ивановна дозвонилась? «Ивановна из Анапы». Правильно. Здравствуйте, Галина. Да. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Я хочу вам передать огромный привет из нашего солнечного города. Ой, в Анапу тоже хочу. Да, Ростов, из Анапы. Только что в Ростов хотел, теперь в Анапу хочу. Не был я в Анапе бесконечное количество. Но у нас сегодня выпал первый снег. Поздравляю вас. Первый снег в Анапе — это так красиво, это радость. Спасибо. Это чудо. Там не так холодно, и за окном медленно. Вы знаете, очень приятно слушать вашу передачу. И знать, что есть люди, у которых поет душа. И, по-моему, радость и счастье – это то, что ты сейчас живешь. Счастье, я где-то прочитала, что сейчас я. Если я есть, я могу все сделать. Я могу сделать счастливыми других, счастливыми себя. В одной книге я прочла, «Зависть богов» книга. «Зависть богов» называется эта книга. «Плезион де лави» по-французски. «Радость к жизни». «Радость к жизни». То есть нужно радоваться каждому мгновению, каждому мигу, каждому, не знаю даже к чему. Но наши русские, порой вот мы чего-то всегда говорим, что там не то, там не так. Нужно уметь радоваться жизни, и это большое счастье. У нас это называется, вот это, мы вообще завистники. И у нас есть такая главная фраза, у нас должно быть не хуже, чем у... Я говорю, мы завистники. У нас очень многое в жизни определяет фраза, что у нас должно быть не хуже, чем у людей. И мы за этой мнимой фразой гонимся куда-то, гонимся, гонимся. Радоваться на бегу не успеваем. Ну, это как бы такие мои мрачные рассуждения. Спасибо большое. Спасибо, Галина Ивановна. Передавайте привет славному городу Анапе. И... вот вам радость. Вот радость. Просто первый снег. Это же на самом деле чудо. Если только у тебя есть время не гнаться за чем-нибудь, а хотя бы на одну минуту застыть у окна и увидеть, как через облака там где-то прорываются звезды, а перед окном падает снег медленно-медленно. И каждая снежинка разная. Их миллиарды. И каждая разная, как мы. Они летят, летят по своей короткой жизни и тают. А мы радуемся. И мы с вами летим, летим по жизни, а там где-то у окна стоит кто-то и тоже радуется, наблюдая за тем, как мы летим в разрывах туч и таем. И ничего не страшного, ни удивительного нет в этом нет, потому что там у третьего окна, в четвертом зеркале стоит еще кто-то и наблюдает, как тает мир, как воды стекают, превращаются в исток, а исток дает какой-то невероятной силы поток, который и называется жизнью. Ну, в ответ на слова Галины Ивановны я хочу вспомнить... то, что мне напомнил один из участников нашей маленькой странички в интернете, который представляется именем Сыту. Там. А напомнил он замечательную цитату из Корнея Ивановича Чайковского. Я постараюсь быстро ее прочесть, хотя мне она кажется очень важной, необыкновенно важной. «Конечно, — писал Корней Иванович, — я не могу похвалиться, что счастье — это доминанта моей жизни. Бывали и утраты, и обиды, и беды, как у всех. Но у меня с юности было, да и сейчас остается одно драгоценное свойство. Назло всем передрягам и дрязгам, вдруг ни с того ни с сего, без всякой видимой причины, почувствуешь сильнейший прилив какого-то сумасшедшего счастья. Особенно в такие периоды, когда надлежало бы хныкать и жаловаться. Вдруг вскакиваешь с постели с таким безумным ощущением радости, словно ты пятилетний мальчишка, которому подарили свисток. Не знаю, бывали ли у вас такие беспричинные приливы веселья, а я без них, кажется, пропал бы совсем в иные, наиболее тоскливые периоды жизни. Идешь по улице и, бессмысленно радуясь всему, что видишь, вывескам, трамваям, воробьям, готов расцеловаться с каждым встречным и твердишь из своего любимого Уитмена: «Отныне я не требую счастья, я сам свое счастье». Один такой день мне запомнился особенно ясно. 29 августа 1923 года. Душный день в раскаленном, как печь, Петрограде, когда я внезапно на Невском пережил наитие этого необыкновенного чувства и так обрадовался самому факту своего бытия на земле, что готов был выкрикивать вслух строки из того же поэта: «Почему многие, приближаясь ко мне, зажигают в крови моей солнце? Почему, когда они покидают меня, флаги моей радости никнут? Но в тот блаженный, вечно памятный день флаги моей радости нисколько не никли, а напротив развивались с каждым шагом все шире, и, чувствуя себя человеком, который может творить чудеса, я не сбежал, а взлетел, как на крыльях, в пустую квартиру нашу на Кирочной, и, схватив какой-то запыленный бумажный клочок и с трудом отыскав карандаш, стал набрасывать строка за строкой неожиданно для самого себя веселую поэму о Мухиной свадьбе, причем чувствовал себя на этой свадьбе женихом». Еще раз доброй ночи. Мы по-прежнему на радио России в программе «Серебряные нити». И говорим мы о науке радости Доброй ночи, Татьяна. Доброй ночи, Александр. Спасибо вам огромное за рассказ вот о Конфуции и цитаты из Чуковского, потому что мне знакомы вот эти чувства, и я поняла, что я раньше все больше у меня было чувство веселья или удовольствия, а вот радость, она была редкой. Это вот радость от любви к мужу, радость от того, что родились дети, их первые шаги и прочее, прочее. А сейчас вот я тоже ощущаю себя, ну, творением и рада тому, что я живу на свете. И вот мне понравилось, я вам как-то звонила, я Таня, которая в Аланон ходит 15 лет. И вот одна приятельница моя по Аланону рассказала историю такую, что она в школе, когда была тема сочинения, что такое счастье, сижу, говорит, перед пустым листом бумаги, совершенно не знаю, что написать. Тогда решила от обратного, что такое несчастье. Несчастье, значит, нет крыши над головой, и там все умерли, или там нет еды, нет денег, ну, все такое. И тогда, говорит, я поняла, что, оказывается, я счастлива, потому что у меня есть все, чего нет, когда есть несчастье. А это, между прочим, прием. Отличный, мне очень понравилось. К Богу вообще, да, даже есть такие методы прихождения от противного. Да, да. И тогда понятно, что вот когда, например, бывает ситуация грустно, страшно, а потом я посмотрю небо, солнце, или серое все, снег, все равно хорошо. Или вот однажды помню, где-то в начале осени, в середине увидела на полу листик клена, и вот прожил там муравьи, ну, съели всю эту ткань листа, а вот прожилочки остались. И я как увидела, что они повторяют там жилы, прожилки на моей руке, там, или ствол дерева зимой. Он тоже похож на кровеносную систему, я помню по школе. И вот такая радость, вот сопричастности, что ли. Удивительная вещь. Угу. Вообще ведь то, о чем пишет Чуковский, и то, о чем пишет Конфуций, это вообще радость. Точно. Радость – это чувство сопричастности. Вот если мы попробуем просто каждый день 5 минут сидеть друг рядом с другом, абсолютно неважно, кто с кем, муж с женой, родитель с ребенком, брат с сестрой, 5 минут по часам молча, любуясь друг другом, ни слова не говоря, ничего не выясняя, не пытаясь друг другу, просто сидеть рядом. 5 минут. Да. Можно почувствовать, что такое радость. Да. Более того, вот разница между поэтом, фантазером, искрометным человеком, да, рисовальщиком в страшные времена, Корнеем Ивановичем Чуковским, и нами, она заключается в том, что мы эту радость порой чувствуем. Все как один, в едином строю. Но мы в нее не верим. Вот идешь по улице, вдруг в небо поднял глаза, тучи разошлись, смог московский разбежался, и там небо, как вот окошко, квадратик. И вдруг укол радости. И ты думаешь, какая чушь? Ну что ты туда уставился? Сейчас упадешь или под машину попадешь, или еще чего-нибудь. И она так, эта радость, как окошко, которое в тучах пробилось, она гаснет. Вдруг раз и погасла. От недоверия. Вот это умение доверять уколам, серебряным ниточкам радости, которые периодически стучатся в сердце, и которые обязательно будут в Новый год. Смотришь, вот просто приходишь, смотришь на женщину, ах, какая красивая, боже мой. Ничего не хочешь, совершенно, не знакомиться, не про ту речь. Да? А вот смотришь и думаешь, боже мой. И чувствуешь укольчик такой, и радость сердца поднимается. Просто от того, что она такая красивая. Понимаете, какая штука? Вы сейчас мне напомнили, у меня много раз была в жизни такая ситуация. На работе женщина, допустим, у меня с ней неприязненные отношения, и вдруг в какой-то день она идет потрясающе красивая, нарядная. И я говорю, ой, какая ты красивая, как ты мне нравишься. И она так недоверчива, а потом как раз это было началом ключа для нормальных отношений, я не могу скрывать, ну, восторга, что ли, или радости от того, что человек хорошо выглядит или что у него все хорошо. Мне кажется, что, ну, какая-то такая, может быть, не очень взрослость такая моя, но мне так легко живется. Спасибо большое. Спасибо вам, Татьяна. С праздником вас. Звоните, мы будем всегда рады. Я хотел так параллельно разговорами, мне приходят в голову какие-то старые упражнения о сопричастности. Есть замечательная психологическая игра, я ее на всяких разных учебных семинарах очень часто использовал. Но в Новый год вообще замечательно совершенно. Когда на руки участникам надеваются варежки, как можно более толстые, или перчатки зимние. И человек в этих перчатках с завязанными глазами пытается определить, прикасаясь, например, только к рукам или только к голове, что за человек перед ним. Вот эта попытка почувствовать другого через перчатки, кстати говоря, чаще всего оказывающейся удачной, дарит удивительную радость, знаете, кому? Тому, кто чувствует. Вот вы попробуйте, удивительное ощущение возникает, как будто чудо, как будто преображаешься. Доброй ночи, Нина Николаевна. Есть Нина Николаевна у нас? Алло. Галина Васильевна, здравствуйте. Алло, я слушаю. Нину Николаевну мы не нашли, поэтому доброй ночи вам. Вы откуда, Галина Васильевна? Я звоню из Саратова. Ну, привет городу Саратову. Смотрите, какие славные города сегодня со всей России звонят. Слушаем вас. Вот, знаете, мне вас не очень хорошо слышно. Вот меня просили подождать, пока Волгоград там выскажется. Алине, все, Волгограда мы не нашли, поэтому вас ждем. Да? Угу. Ну, мне можно? Говорите, говорите. Там пока я вам должна сказать? Что такое мне? Нам, слушателям вам. Радио России. Ну, тогда слушайте меня. Ну, во-первых, поздравляю всех с Новым годом наступающим. Я очень люблю эту передачу, и вот первый раз зазвонилась. К вам очень трудно дозвониться. Вот я хочу сказать, что радость в человеке, она способность радоваться. Либо она есть, это мое личное мнение, либо ее нет в человеке. И вот у меня еще такое утверждение, что люди завистливые, они не способны радоваться. Они, у них что-то все в сером свете. А вот люди, которые не завистливы, которые умеют довольствоваться малым, они очень часто радуются. Они, как правило, более здоровые, более у них такой оптимистический характер. И вот был такой случай у меня недавно. Ходили мы с мужем в лес по осени, уже желтые были листья. И когда вышли из леса, спустились, у нас тут горы в Саратове такие, лес на возвышенности растет, спустились к жилым домам. Идем, и навстречу нам женщина, уже такой сумерки. Ну, совершенно незнакомая женщина, выносила мусор. Не видит у нас в руках листья, букеты листьев кленовых, и говорит: а посмотрите, какая вон около этого дома красивая рябина. Ну, очень красивая рябина. Мы, значит, посмотрели на эту рябину, и она с таким восторгом говорит: я живу в этом доме. И так засмеялась, такая радость: я живу в этом доме. Ну, мы прямо умилялись, говорим: ну, это же надо, совершенно чужой человек. Она видит, что мы можем разделить ее восторг, ее радость. Вот не все люди способны почему-то... Спасибо вот вам большое. Спасибо. Не все. Я тоже с вами согласен, но я убежден совершенно другом. Я убежден, что некоторые люди за своей завистью, гневливостью или гламуром. Ведь все темы этих передач так или иначе имеют отношение к тому, от чего не получается радость. Вот быть современным, это означает все время куда-то гнаться. Превосходить, превышать, затмевать, преодолевать, перерабатывать и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Человек, завидующий, теряет возможность остановиться. Вот, знаете, приходишь в музей, такая титаническая попытка сожрать за 2 часа на экскурсии весь Эрмитаж или весь Лувр и так далее и тому подобное. Она невозможна, потому что невозможно захапать все картины Лувра в свое восприятие. Нельзя, это немыслимо. Можно встать и постоять у одной. А мы этого не умеем, разучились. А в этом покое возможности остановиться. Точка радости. Вот если вы обратите внимание, когда мы говорим про какие-то упражнения, это точка радости. Когда мы останавливаемся у картины, мы от этой суеты отстраняемся, мы впадаем в транс, мы об этом говорили. Но это транс красоты. И тогда там дверца какая-то, окошечко открывается, и это окошечко к вечности. Доброй ночи, Юрий. Юрий. Здравствуйте. Спасибо, что вы дождались. Я знаю, что вы из Липецка и с мобильного. Да. Да? Да ничего страшного. По делу можно поговорить. Давайте поговорим. Я хотел вот сказать вот о радости, что сейчас она, что люди подменили, людям точнее, какой-то шулер ловкий подменил понятие радости приобретением каких-то вещей. Предположим, машина, деньги, квартира. Вот. А потом, когда человек вдруг все это имеет, а пустота, радости нету, он думает, что за деньги. Вот у меня много долларов, а радости нету. Почему? Жак Бодриер, французский пост модернист, назвал свою книгу про жизнь человеческую «Символический обмен и смерть». А, описав, как смысл жизни современного человека в обществе гламура, да, о котором мы говорили, сводится к тому, чтобы обменять свою собственную жизнь на симуляции этой жизни, на те самые вещи, которые вы перечисляете. Я вот сегодня, не далее, чем 5 часов назад, подвозил одного человека, в машине мы провели с ним 6 часов. Вот. Он сбежал из рабства. 2 года пробыл там. Вот. И я вот слушал его и думаю, как же все-таки люди забывают о том, что они утром просыпаются, и уже это радость. Удивительная вещь. Дети их расстроили, ихние дети расстроили. Это тоже радость, потому что у них есть дети, которые могут их расстроить хотя бы. У кого-то этого нету. Вот. И вот эти простые вещи почему-то люди забывают, и все. Вот такая вот, мне кажется, вот так вот сейчас, ну, подменены ценности явно чем-то. Какой-то сладостью. Ну да, гламур уже, я уже надоел, уже до слова это, как ругательное становится. Мне кажется, что, наверное, вы сейчас говорите самое главное. Дело в том, что подмена-то подменой, но человек чувствует, что ему все это надоедает, ему хочется радости, вот той самой, как у Чайковского, без вымученной радости, радости массовика-затейника на корпоративной вечеринке. Вот чего-то такое свое. А как избавиться от всех этих чувств? Вот. Гнева, гламура. Ну, вроде бы мы как бы очень много об этом говорим. А передача кончается. Я предлагаю 2 вещи. Первое. Да. Спасибо вам большое, Юрий. Спасибо, что вы дозвонились нам упорно с мобильного из Липецка. Герой. Я хочу сказать, что давайте мы эту же тему продолжим 2 числа. Ну, интересно, какой будет взгляд на радость после праздников. Потому что в понедельник 31-го нас в эфире не будет. Там будут праздничные сплошь программы. А 1 числа будет тренинг. Мы с вами продолжаем путешествие по аду. А 2-го продолжим разговор о радости. Я хочу 2 еще коротеньких, очень-очень коротеньких, предложить упражнения. Хотите избавиться от гнева и раздражительности? Есть вот отличный способ, мне очень нравится. Берете, кладете в карман 3 бумажки по 100 рублей. Такие неразменные. Но если нет у вас 3 бумажек по 100 рублей, много, Хорошо, 0,3 кладете в карман. И как только вы по любому поводу начинаете проявлять жадность, зависть или раздражение, аккуратненько опускаете руку в карман, зажимаете одну из бумажек между большим и указательным пальцем и считаете до 10. Затем вынимаете бумажку и отдаете все равно кому. Нищему на улице, больному, там, ребенку на мороженое. А в конце каждого дня, если от этих денег у вас какие-нибудь остались, оставьте их в кармане и прибавьте к ним еще 3 такие же бумажки. Если в конце недели у вас в кармане окажется сумма, на которую вы сможете купить, я не знаю, какую-нибудь мелочь, типа пачку сигарет, можете себя поздравить, и я уверен, вы поймете, что такое радость. Честное слово, настоящее, без дураков. Кто проведет эксперимент, отзвоните, пожалуйста. А еще, давайте я налью себе стакан воды и произнесу такой тост, который вы можете повторять на новогоднем празднестве. Ведь страшно много суеты внизу. Но когда мы с вами оказываемся в этой компании, здесь, в этом доме серебряных нитей, мы можем запросто почувствовать, только здесь, с вами, мы чувствуем себя орлами, которые могут подняться выше, над долиной, в которой идет вся эта суета и толпа. Ну, представьте себе на секунду, что ваш дух, подобно орлу, парит над волнами обстоятельств. Попытайтесь плавно 30 секунд парить над всей той суетой, которая так надоела. И тогда мы с вами вместе окажемся в той самой божественной области вечности, нежности, которая также неизменна, как небо над головой. С Новым годом! Спасибо за то, что вы были вместе с нами. До встречи в следующем году. Спокойной ночи!